Глава 22. В 20 километрах от города Москвы автострада Тверская. Всеволод Богданович Верещагин мчался по дороге с удивительной скоростью для его небольшого жука. Это была необычная машина. Будучи главным юристом славного рода Громовых, Всеволод Богданович получал немалые деньги. А брат-финансист помогал ему эти средства не просто сохранять, а приумножать, используя вклады, инвестиции и прочие схемы повышения достатка. Так что под капотом этой малышки был мощный двигатель, способный разгонять ее до 500 км в час. Хотя, конечно, единственный раз, когда Всеволод Богданович действительно использовал мощности двигателя на полную катушку, он едва не распрощался с жизнью, чудом не потеряв управление. Поэтому в дальнейшем он от этой практики отказался. Но вот сейчас даже машины телохранителей едва-едва за ним поспевали, хотя от максимальной скорости жук был еще очень далек. Настроение Всеволода Богдановича было как никогда приподнятым. Документы, которые прислал ему граф Разин, оказались довольно запутанными. Не просто было сплести из них единую сеть и вывести все ниточки к источнику гибели рода Земских, а доказать, что ошибки в определении объемов истока не могло быть даже 30 лет назад, оказалось делом еще более тяжелым. Для этого даже пришлось проконсультироваться с давним знакомым Иннокентием Аверьяновым. Для такого случая Всеволод Богданович даже слетал в Японию, где Аверьянов сейчас исполнял обязанности министра магоснабжения. Ну и что, что доказали они это всего за пару дней, а потом потратили остаток времени на кутеж, веселье и пьянки. Упоминать о таком Всеволод Богданович, конечно же, не стал. Пусть это будет их небольшой тайной со старым товарищем. К тому же он тогда думал, что времени предостаточно, но вот теперь Игорь Сергеевич его огорошил, заявив, что ждать нападения не придется, и нужно уже отдать документы, подтверждающие не просто халатность, а намеренное сокрытие Загорскими главного истока империи. Ну и до кучи участия в гибели Земских, что, впрочем, оказалось взаимосвязанным. Всеволод Богданович гнал по автостраде. Задумавшись, он даже слегка оторвался от своих охранников и не заметил, что на трассе вдруг стало удивительно пусто. Обычно хотя бы в противоположную сторону идет плотный поток. Ну, хотя бы несколько машин встречается. Но сейчас на видимой части дороги было только три их машины. «Жук» и два бронированных тура полувоенной сборки. Всеволод Богданович этого не заметил. Он уже мысленно шагал по коридорам Кремля в направлении кабинета секретаря тайной канцелярии, чтобы предъявить обвинение в сторону Загорских. Поэтому даже не сразу расслышал, как из селектора раздался голос одного из охранников. «Всеволод Богданович, прием, прием, притормозите! Вы меня слышите? Притормозите!» «Прием», — ответил Всеволод Богданович. «Да-да, извините, я что-то задумался». И только он немного отпустил педаль газа, сбросив плавно скорость, и разрыв между ним и передними машинами охранников начал плавно сокращаться, как вдруг земля взлетела на воздух прямо перед жуком. Асфальт раскололся и изогнулся трамплином, по которому Всеволод Богданович взлетел, увидев в лобовом стекле серое зимнее небо. Снаружи раздался грохот выстрелов. Мельком заметив в отражении зеркала заднего вида, что вся дорога сейчас превратилась в мешанину из мелких осколков, рытвин и вырванных кусков земли, Всеволод Богданович даже не успел испугаться, когда жук, достигнув пика высоты, начал падать. И серое небо сменилось покореженным черным асфальтом, под которым вперемешку торчали грязь и земля. «Оставайтесь в машине!» — донеслось из селектора. А затем жук воткнулся носом в землю. Верещагина тряхнула с такой силой, что он думал, мозг в омлет превратится. Его контузило. В ушах плавно начался дикий звон. Сжав покрепче зубы, Всеволод Богданыч смог снова собрать волю в кулак и вернуть себе сознание. Подушка безопасности уже сдувалась, и он руками ее отодвигал, пытаясь сориентироваться, где и в каком положении находится. Похоже, жук действительно так и застрял носом вниз, так что Всеволод Богданыч, схватив документы, перевернулся, встал на приборную панель, открыл дверцу и вывалился наружу, больно шмякнувшись задницей. Контузия еще не до конца прошла, а посему он обрывками смутно понимал, что рядом идет бой. Гремела стрельба, звенели магические снаряды, земля дрожала и от магии, и взрывов. Всеволод Богданович с трудом встал на ноги, опираясь о свой любимый покореженный жук. Звон в ушах отдавался болью в висках. От поднявшейся пыли он зачихал. Но опять же усилием воли смог вернуть себе ясность мысли и сбросить пелену, застилавшую разум. Вот только было поздно. Потому что бой уже утих, и на его месте поднялись клубы дыма, из-за которого Всеволод Богданович не знал, кто же победил. Наступив на левую ногу, он зашипел от боли, кажется, подвернул стопу. Ну ничего, ничего. Стиснув зубы, он похромал вперед, но остановился, когда из клубов дыма показался силуэт человека. «Стас!» — обрадованно вздохнул он, узнав начальника своей охраны. Однако Стас рухнул прямо перед ним, скатившись вниз по обрыву. Всеволод Богданович с ужасом обнаружил кровавый разрез от плеча до груди. «Бегите!» Прохрипел Стас. А затем появился другой человек. И Всеволод Богданович понял. Они проиграли. Я сжал кулак. Облаченная в темную сталь рука слегка звякнула, но никаких дискомфортных ощущений не было. Доспех будто подстраивался под меня. Чем дольше я в нем находился, тем больше ощущал его продолжением собственного тела. Короткая схватка с одним из длани быстро прокачала мою связь с доспехом. Тогда я даже сам не заметил, что научился контролировать его намного лучше. Сигналы от творцов пронизывали мое тело, и я понял, что сейчас они стали мощнее. Магические атаки с помощью встроенной боевой системы тоже усилились. Доспех будто обучался вместе со мной. Неужели его потенциал еще больше, чем я думал? Я взглянул на пустырь, куда отошел подальше от особняка, чтобы проверить собственную готовность к грядущей войне. Да, это будет настоящая война, не объявленная, но не менее жестокая. В моих силах только сделать так, чтобы она была скоротечной. Я сосредоточился. Меня интересовала стихия ветра. Сначала я вызвал небольшой вихрь с помощью доспеха, постарался запомнить ощущения, но затем отключил вспомогательную функцию и сосредоточился на собственной магии. Сначала ничего не происходило. Зато вместо ветра у меня получалось пламя, все же это стихии были побратимами, в каком-то смысле. Ветер может сделать огонь сильнее, может его задуть или направить в нужную сторону, поэтому я хотел усилить свое пламя, научившись управлять ветром. Итак, как создается ветер? Воздух стремится переместиться из зоны высокого давления в зону низкого. Это и создает движение воздушных масс, которые мы называем ветром. И также на него влияет неравномерный нагрев. И почему-то снова сразу пришла ассоциация с баней. Когда в парилке на высоте жарче всего, а если хочешь чуть-чуть продышаться, можно спуститься вниз, и там будет попрохладней. Температура тоже влияет на ветер. Я закрыл глаза, вздохнул и сосредоточился. Нащупал магическим полем рельеф местности, улавливая колебания потоков энергии. Смог ощутить давление и направление поля, создавая из него ветер. Сначала немного шевельнулись оголенные ветки кустарников, которые торчали из-под снега. Затем чуть разметало и сам снег. И у меня почти получилось запустить вихрь, но, блин, сорвалось. Я потерял концентрацию. Но ничего-ничего, заново-заново. Небольшой ветер, закружим его, да маленький вихрь разметал уже снег. Закружился на одном месте, словно миниатюрная торнадо. Получилось, наконец-то. Итак, молния, вода, огонь, ветер. Что там осталось? Земля. Но черт возьми, она совсем не поддавалась мне. Это вообще редкая стихия. Я разговаривал с Сококу, Ай, Арсением, Мамору и даже с мальцом Иоичи Нагао. Все как один. Сказали, что Земля довольно специфична. Это очень могущественная стихия, которая, однако, редко встречается в качестве основной у магов. Многие говорят, что ее даже тяжелее освоить, чем молнию, причем по противоположным причинам. Молния, она непредсказуема и стремительна, мгновенно. Ее очень сложно предсказать, поэтому ею очень сложно управлять. Однако Земля постоянна и медлительна. Величественна. Если говорить образами, то молния, которая была моей основной стихией, это переменная, изменчивая сущность. А вот Земля — это константа, постоянство. И к тому же главный соперник, если не сказать враг молнии, как и того же огня на самом деле. И хоть говорят, что огонь противоположен воде, но вот огонь можно засыпать, допустим, ну, песком или землей. А что может в действительности причинить огонь земле? Что может сделать ветер? Вот тут и оно. Так что земля для меня пока далека. Но ничего страшного, я освою. Сейчас передо мной стояли другие задачи. Немного поразмявшись в доспехе, я вернулся в особняк. Там вовсю шла подготовка к грядущей битве. Самураи проверяли снаряжение, Бат и Баттер вместе с Медведем готовили машины. Мне пришлось очень так неслабо потратиться, чтобы приобрести боевые внедорожники, но Гордей, по знакомству, сделал хорошую скидку, так что внутренняя жаба чуть-чуть притихла. Квакала, но не громко. Однако я увидел буйвол в числе прочих машин и быстренько направился к нему. На крыше бояр чистил пулемет. Саня все так же копошился под капотом. Остальные тоже без дела не сидели. Генка в том числе. Похоже, он по списку проверял готовность машины к бою. Вот только есть одно «но». Я сказал им, что они в нашей заварушке участвовать не будут. «Генка!» — прорычал я, подойдя к нему. «Ой, Игорек, здорово!» — ухмыльнулся он. «Чего железный дровосек? Привыкаешь к своей консервной банке?» «Да ты какого хрена тут устроил, а?» Проигнорировал я шутку. «В смысле?» «Игорь, ты что, не видишь?» «Техосмотр! Стандартная процедура, между прочим!» «Ага, в гараже энергомага и перед выездом на аварию. И вот что-то мне подсказывает, что цели у вашего техосмотра далеко не рабочие. Я что, неясно выразился?» «Вы с нами не идете!» Генка нахмурился и принял серьезное выражение лица, убрал планшет, вздохнул и сказал. «Игорек, теперь это не только твое дело. Ты сам сказал, эти засранцы нацелились на наших родных, и мы такого не прощаем». Последнее он вообще прорычал со злостью. Мельком я заметил, что бояр оглянулся на меня хищно. Понятно, что это не мне предназначалось, но вот парни, судя по всему, были настроены крайне серьезно. «Гена, ты хоть понимаешь, насколько это опасно?» Попытался я еще раз. «Ты что, не видел, что устроил только один этот ублюдок со всеми нами?» «Да видел, видел. Вот поэтому я тебя туда одного не пущу». Я молча взглянул в глаза Генки, в которых увидел уверенность и ослиное упорство. И понял, спорить с ним бесполезно. Даже если я пошлю его нахрен. Куда подальше. Или даже в индивидуальный пеший эротический тур. Этот гаденыш заявится в разгар битвы. Поэтому... Короче, не можешь противостоять возглавь, как говорится. К тому же, если я прослежу за их подготовкой и обеспечу нормальной защитой, вероятность благоприятного исхода будет куда больше. Как и уверенности, что парни вернутся домой целыми и здоровыми. «Эх, Генка, Генка!» — вздохнул я. «Откуда у тебя столько вот этого вот?» «Чего?» — хмыкнул он. «Наглости и упорства! Да был, знаешь, один учитель. Смотал потом в Японию». Я улыбнулся, снова окинул взглядом буйвол. «Ну да, из всего автопарка этот малыш самый боеспособный. Все ж его не пару дней готовили к боевым маневрам». «Эх, жаль, Бурова сюда пока не провести, не успеем. Просто знал бы, так давно бы об этом позаботился. Но, как говорится, знал бы, где упасть. Подселил бы перину». И тут из особняка выбежал самурай в цветах Нагао. Он остановился возле меня, сделал глубокий отзиги и по-японски произнес: «Господин Разин, Азуми-сан просит вас явиться к ней. Очнулся раненый пленник». «Че он сказал ща?» — пробурчал Генка. «Кленовый очнулся». Я нахмурился и по-японски ответил самураю: «Спасибо, уважаемый, скоро буду». Тот еще раз поклонился и побежал обратно. «Слушай, Игорек», — понизив голос, спросил меня медведь. «Ты в этих япошках уверен? Мы с ними не так давно воевали, между прочим». «Уверен. Вот в этих конкретно? Ох, как уверен, дружище!» «Да...» — протянул Генка, почесывая затылок. «Ну ты тут, конечно, собрал интернационал, ё-моё!» Я хмыкнул и посмеялся про себя. «А ведь правда. Русские, монголы, коренной сибиряк, японцев вон целая орава. В общем, интересная компания собралась». Я направился к особняку. На первом этаже в крыле, которое мы отдали под госпиталь, находились раненые. Там я и нашел Азуми, которая стояла возле койки с Кленовым. Арсений Приречный, вот теперь-то я не забуду, как его зовут. Однако не все так просто. Один Арсений у меня уже есть. Я ж так путаться буду. Когда я подошел к ним, спросил Азуми: «Ну, как он?» «В порядке», — ответила Азуми. «Мне удалось вывести яд. Однако некоторые последствия для организма ему придется побороть самому. Но он маг и довольно крепкий, так что справится. Дальше лечение травами и медикаментозными препаратами». И тут я обернулся на тихое горловое пение. Это шаман Бояра помогал Азуми лечить больных. Все же магическое целительство отнимает очень много сил, поэтому я попросил Бояра привести подмогу. А скоро она нам может очень пригодиться. Я хочу быть готовым ко всему. Азуми была очень рада, но не помощи. Она очень сильно увлеклась изучением медицины в самых разных ее проявлениях. В больнице, например, изучала стандартную медицину. Фармацевтику, хирургию, терапию, ну и все остальное. А с шаманом теперь улучшала свои знания по лечебным травам. Все же ранее она была ограничена флорой Японии. А теперь в ее доступе, считай, весь мир. Ну, по крайней мере, империя. Так-так-так. А говорить-то он может? «Могу», — хрипло отозвался Кленовый. Я взглянул на него сверху вниз и призадумался. Выглядел он, конечно, хреновенько, бледноват, глазки красные, пот на лбу. «Как же тебя раскрыли-то, а? Бедовый ты наш». «Оказывается, они наблюдали. Поняли, что я вам помог». Обрывисто на выдохе отвечал Кленовый. И тут в госпиталь вошел Арсений, в смысле Бахтин Арсений. Он уверенно прошагал прямо к нам и остановился возле меня. «Игорь, вот ты где. все практически готово. Через несколько минут можем выдвигаться». «О, очнулся». «Ага», — кивнул я. «Черт, а ведь Кленовый, по сути, действительно нам очень сильно помог. Мы, конечно, отплатили, сохранив ему жизнь, но все же я чувствовал некоторую ответственность и не мог плюнуть на него». «Эх-хе-хе-хе-хе-хе-хе, гребаная ж ты совесть!» «А скажи-ка, мил друг, что ты про эту длань-то знаешь?» Кленовый нахмурился, поглубже вздохнул, набирая воздуха в легкие, и ответил. «Их пятеро. Главное, у них Перон. Очень страшный человек. Еще есть Стилет, Драуг, Аштар и Они. Это очень страшные люди. Даже клан Загорских их боится. Все, кроме князя». «И какие же у них способности?» «А вот этого я не знаю. Вскоре после знакомства они заставили Костю что-то со мной сделать. Мне удалось сбежать, и я направился к вам». «Не удалось тебе сбежать», — вздохнул я. «Тебя специально к нам отпустили. Ну, да хрен с ним, живой и ладно». «Игорь, ему нужен отдых», — строго сказала Азуми. Кленовый действительно поплохел. Видимо, разговор его сильно утомил. «Хорошо, хорошо», — кивнул я. «Пусть отдыхает». Затем кивнул Арсению. «Пойдем». Мы вышли в коридор и двинулись обратно на улицу. «Скоро мы нанесем удар. Эта война не будет долгой. Загорские пожалеют, что связались со мной». Воины были готовы, снаряжение проверено, доспехи облачены, оружие наточено, начищено, заряжено, а патронташи полны. Я прекрасно знал, что длань за нами наблюдает, но невозможно скрыть целую армию в небольшом Тунгусе. Но пусть, так даже лучше. «Меня кое-что беспокоит», — сказал Арсений. «Что именно?» «Ну, на самом деле две вещи». Он немного смутился. «Да говори уже», — махнул я. «Ты реально не мог вспомнить его имя? Ну, в смысле, приречного? Арсений же». «Ну да, что тут такого?» «И как тебя, блин? Ничего не смущает? Ну, допустим, я». «А что ты?» «Я Арсений, Игорь. Как ты не мог запомнить его имя?» «Ну, так в том-то и дело. Ты Арсений. За тобой закреплено это благородное имя в моей памяти. Другому Арсению в ней места нету». Он вздохнул. «Что еще?» «Видишь ли, меня очень беспокоит, что от Верещагина нет вестей. Как бы ни случилось чего там, от него ж зависит слишком многое. Всеволод Богданович должен был подать документы, обвиняющие Загорских в предательстве Родины. Слава был уже в курсе, так что процедура пройдет очень быстро. Правда, была одна проблема. Пересылать по электронке такое обвинение было нельзя. Заявитель должен был лично явиться в тайную канцелярию и предоставить доказательства. Посему Верещагин сейчас на всех парах мчался в Кремль. Он должен был подать сигнал, когда все будет готово, и тогда мы сможем атаковать Загорских вполне легально и по полной программе. Конечно, статус предателей продлится недолго. Аркадий Загорский подаст апелляцию, и процесс будет приостановлен. Но вот за это время мы должны выбить ублюдков из Тунгуса, а там уже... Там уже разберемся, что с ними делать. Ты не волнуйся. — сказал я Арсению. — У Всеволода Богдановича очень хорошая охрана. Ему ничего не угрожает.